Так просто ты ее не откроешь. Здесь нужна, если я не ошибаюсь, белая магия 4-й ступени. Поэтому открыть шкатулку ты сможешь только дома. В общественном месте колдовать нельзя. В этом есть особый смысл. Королевским подарком каждый наслаждается наедине». «Прошу прощения, я, кажется, покраснел. Мне пока не доводилось получать королевских подарков, как вы понимаете». «Все в порядке, сэр Макс», — обнадежил меня добродушный сэр Кумбра. «Знали бы вы, сколько здесь служащих, прекрасно осведомленных о том, как нужно поступать с наградой, но ни разу ее не удостоенных. Ваше положение представляется мне куда более завидным». Я многословно поблагодарил короля, его двор в целом и сэра Курмака в частности, и мы с Джуфином наконец отбыли. «Предупреждать надо», — ворчливо заметил я. «Наслаждаетесь вы моим позором, насквозь вижу». «Поверь мне, так лучше для всех. Ну какой же ты варвар с границ, если все делаешь правильно? Терпи, мальчик, конспирация – великая сила». «Ладно уж, поможете открыть этот ларчик? Я не потяну». «Не прибедняйся. Ну ладно, ты попробуешь, а я в случае чего помогу. Только давай запрем дверь. Ничего-ничего, в моем кабинете и не такое вытворялось». Положив шкатулку на стол, я постарался расслабиться и вспомнить все, чему меня учили. Безрезультатно. Посрамленный, я развел руками. «Ну, сэр Макс, и я могу ошибаться. Ну-ка, ну-ка. Да, здесь действительно магия всего лишь 4-й ступени. Это ты уже можешь. Давай еще раз». Я рассердился. На шкатулку, на короля ее мне всучившего, на Джуфина, не желавшего помочь. Ладно, попробуем иначе. В гневе я послал такой зов курьеру, что он, наверное, свалился со стула. Мне даже показалось, что я слышу звук удара, что в принципе было невозможно. Через несколько секунд он робко поскребся в дверь. Сэр Джуфин Халли удивился. «Кому это приспичило?» «Мне. Без кружки горячей свежей камры я не обойдусь». «Неплохая идея». Перепуганный курьер, дрожа всем телом, поставил поднос на край стола и испарился. Джуфин в недоумении посмотрел на закрывающуюся дверь. «Что это с ним? Они меня боятся, конечно, но не настолько же». «Зато меня настолько. Я, кажется, погорячился, когда отправлял ему зов». «А, ну это ничего. Тебя должны бояться, ты же новенький. Не напугаешь сразу, потом будешь часами ждать, пока этот ленивый парнишка соизволит откликнуться на зов. А ты что, в гневе, сэр Макс?» «Да», — рявкнул я. Залпом осушил кружку камеры и резко ударил мизинцем по столу рядом со шкатулкой, как меня учили. К моему изумлению, шкатулка рассыпалась в пыль, но спрятанный там маленький предмет остался целёхонек, что и требовалось. Меня отпустило. «Ой», — говорю, — «что это я натворил?» «Ничего особенного. Ну, использовал магию 6-й ступени вместо 4-й, черную вместо белой, хорошую вещь испортил, с кем не бывает, а в остальном все в порядке. Хорошо, что мой кабинет абсолютно изолирован от прочих помещений. Представляю, какой бы поднялся переполох в управлении». Начальник, кажется, был в восторге от моей выходки. «Джуфин, но ведь вы меня этому не учили, а я и уроки-то усвоил неважно. Как же так?» «А магистры тебя знают, сэр Макс. Я же говорил, что ты лихой ветер», – беззаботно отмахнулся сэр Джуфин. «Только будь любезен, ограничь зону своей разрушительной деятельности этим кабинетом, и все будет путем. Давай лучше посмотрим, что там». И мы уставились на маленький сверток, лежащий в кучке пыли. Я бережно развернул тонкую ткань. Под ней обнаружилась темно-вишневая горошина. Я взял ее в руки и повертел. «Что это?» Джуфин задумчиво улыбнулся. «Это миф, сэр Макс. То, чего нет. Это дитя багровой жемчужины Гурига VII. Юмор ситуации состоит в том, что мамочку никто никогда не видел, в том числе сам покойный король и его ныне здравствующий наследник. Ее присутствие во дворце обнаружил один очень мудрый старый магистр, мой хороший приятель. Правда, хитрец решил не открывать, где именно находится это невидимое чудо. Сказал, что не знает. Уж мог бы что-нибудь получше придумать. Но детки регулярно обнаруживаются в разных укромных уголках дворца. Его величество дарит сироток своим образцово-показательным подданным. У меня их уже 3 штуки. Но ты получил ее удивительно быстро. Не скажу, правда, что легко. Досталось тебе в доме моего соседушки изрядно». «А они волшебные, эти жемчужинки?» «И да, и нет. Совершенно ясно, что-то они могут. Но вот что именно? Поживем, увидим. Пока, во всяком случае, никто этого не знает. Храни ее дома или закажи что-нибудь ювелиру, как хочешь». «Пожалуй, первое. Не люблю я эти побрякушки». «Суждение типичное для варвара, о гроза курьеров», – рассмеялся Джуфин. Потом меня бросили на произвол судьбы. Джуфин сдал мне свои полномочия и отправился в обжору Бунбу кормить Мелифара. «Напомните ему, что он мой должник», – крикнул я вслед ускользающему шефу. «С него причитается телега гуманитарной помощи». «Гуманитарная помощь – это у вас холодные или горячие закуски?» – озабоченно спросил сэр Джуфин. «Это просто много еды в нужную минуту», – пояснил я.

На моей исторической родине считается, что шопинг спасает от стрессов измученных рутиной домохозяек. Могу засвидетельствовать. Он спасает еще и бравых тайных сыщиков от ловушек ночных кошмаров. Нагруженный свертками, я прибыл в дом у моста всего лишь на полчаса раньше, чем требовалось. «Обрастаешь хозяйством, гроза полицейских?» – дружелюбно спросил Джуфин, осматривая мои пакеты. «Знаешь, Макс, Бубута решил, что если уж ты на него орешь, значит, имеешь на это право. Он тебя теперь уважает и мечтает придушить. Молодец, парень. Признайся, ты ведь искренне решил, что он хулиганит?» «В любом случае он хулиганил. Государственный чиновник высокого ранга не должен вести себя подобным образом. Я тут у вас наведу порядок». Я сделал страшное лицо, потом признался. «Всегда мечтал дорваться до власти, сэр». «Это хорошо», – мечтательно сказал Джуфин. «Может быть, вместе мы его изведем. А что с тобой творится, Макс? Какой-то ты не такой». Я обалдел. «Неужели заметно? Я-то думал...» «Мне заметно. Надеюсь, Бубута не нанял какую-нибудь ведьму? Да нет, куда ему? Он в сущности самый законопослушный из обывателей. Даже дозволенной магией предоставил заниматься жене. Сам пальцем не пошевелит. Так что стряслось, Макс?» Я был рад выговориться. Может быть, для этого я и явился на службу так рано. В сущности, ничего. Но в моем случае это проблема. Мне просто приснился кошмар. Отвратительный кошмар. Там не было никаких особенных событий, но ощущения мерзейшие. И я рассказал свой сон во всех подробностях. «Ты проверил дом, когда проснулся?» «Ага. Черная магия второй ступени. Ребята варили камру, я полагаю. Но вы же лучше меня знаете, что индикаторы порой врут». «Да, знаю. Но сделать помещение непроницаемым, да еще так, чтобы индикатор был не на нуле, а давал дозволенные законом показания, теоретически это возможно. Но кому такое под силам? Во всяком случае, не мне, парень. Даже не мне. Я, правда, не самый грозный колдун в мире, но и не последний. Говоришь, мерзкие ощущения?» «Более чем. Сердце чуть не отказалось принимать участие в этом безобразии». «Ладно, Макс. Я там прогуляюсь по дороге домой. Посмотрю. Делать-то все равно нечего. Я даже свою дневную физиономию отпустил порезвиться на просторах родительского имения. А сэр Лонли Локли отбыл домой на час раньше положенного времени, чего с ним дюжину лет не случалось. Пошли в обжору. Выпьем по кружке камры. Присмотришь за порядком, Куруш? А Макс принесет тебе гостиниц. Можете потом вдвоем прогуляться в большой архив. Не знаю, как твои родичи, умник, но сэр Лукфи Пенс будет счастлив. Все равно, чует мое сердце, сегодня ночью будет еще тише, чем вчера, если это возможно. Пошли, Макс». «Не забудь гостиниц», – с невозмутимостью индейского вождя напомнил Куруш. Все время, что мы провели в обжоре Бумби, сэр Джуфин был образцом отеческой заботы. Удивительное дело, он по-настоящему сочувствовал моей пустяковой проблеме. «Знаешь, Макс, что бы это ни было, но ты не из тех ребят, кому кошмары снятся от расстройства пищеварения. Иногда твои сны не совсем обычные сны. Если это повторится, лучше бы тебе провести у меня еще денек-другой, пока мы разберемся, что к чему». «Спасибо, Джуфин, но мне не хочется вот так сразу все бросать. Я всю жизнь мечтал иметь такой дом, чтобы спальня под крышей, гостиная внизу, лесенка со скрипом и никакой лишней мебели. Вот теперь он у меня есть. И знаете, что я вам скажу? Хрен меня, кто оттуда выживет». «Ладно, значит, будешь спать дома и смотреть полдюжины кошмаров за ночь, так что ли?» – хмыкнул Джуфин. «Не хотелось бы, конечно. А может быть, эта дрянь привиделась мне в первый и последний раз? Каждому ведь может присниться страшный сон. Просто так, ни с того ни с сего». «И сердце на улице у тебя заныло просто так? Просто так, сэр Макс, только кошки родятся». Я прыснул от неожиданности, услышав эту старую глупую аксиому. «А здесь есть кошки?» «А где их нет?» «А почему я их до сих пор не видел?» «А где, интересно, ты их мог видеть? Ты что, был за городом? Кошек не держат дома, равно как коров и овец». «Странно. Наверное, у вас какие-то неправильные кошки». «Это у вас неправильные кошки», – патриотично обиделся Джуфин. «А наши кошки – самые правильные кошки во Вселенной». На этой оптимистической ноте мы расстались. Джуфин Халли отправился гулять по улице Старых Монеток, а я пошел в дом у моста бездельничать. Курушу досталось кремовое пирожное. По свидетельствам моих коллег, он их обожал. В финале выяснилось, что буревух не может самостоятельно очистить клюв от липкого крема, и мне пришлось метаться по управлению в поисках салфетки. Потом я отправился наверх и до наступления темноты развлекал сэра Луки Пенса и добрую сотню буревухов сведениями о пустых землях, которые успел почерпнуть из эпохального третьего тома. Когда долгие сумерки сгустились до состояния ночи, сэр Луукфи, роняя стулья, с сожалением засобирался домой. Так я узнал, что его рабочий день длится от полудня до полной темноты. В остальное время буревухи предпочитают заниматься своими делами и беспокоить их не следует. На нашего Куруша они смотрели как на чудака. Все время проводить с людьми – это так эксцентрично. Я пригласил симпатичного сэра Луукфи выпить по кружке камры в моем кабинете. Он обрадовался и засмущался одновременно. Послал зов жене, после чего сообщил. «Варежа готова поскучать еще часок. Спасибо, сэр Макс, и простите, что я не сразу принял ваше приглашение. Понимаете, мы недавно женаты и...» Бедняга стыдливо запутался в складках собственного лаохи, и мне пришлось его придержать. «Не надо ничего объяснять», — улыбнулся я. «Все правильно, друг мой». Оказавшись в кабинете, я тут же послал зов курьеру. Тот примчался через несколько секунд, преданно заглядывая мне в глаза. Фильм ужасов. Макс – пожиратель подчиненных. Хорошо-то как. Луукфи с удовольствием прихлебывал камру, то и дело макая в кружку узорчатые края лаохи. Я не терял времени зря, расспрашивал его о буревухах. Куруша я уже послушал, теперь мне хотелось выслушать мнение другой заинтересованной стороны. «На эту службу меня пригласили сами буревухи», — заметил сэр Луукфи. «Почему они меня выбрали, магистры знают. Но однажды, уж очень давно, да, в мой дом постучал курьер и принес мне приглашение в дом у моста. Эти птицы сказали, что их вполне устроит мое общество. Прочие кандидатуры, даже племянника королевской советницы, они с негодованием отвергли. Ты не знаешь, почему, Куруш?» «Я тебе уже много раз говорил. Ты способен отличить одного из нас от другого». «Куруш, ты такой же шутник, как сэр Джуфин. А кто же не может вас отличить?» «Мне, например, было бы непросто отличить одного буревуха от другого», – озадаченно признался я. «Вот именно. Уже больше 100 лет я говорю ему одно и то же, и он мне не верит», – проворчал Куруш. «Хотя это правда. У него неплохая память для человека». «У меня действительно хорошая память», – просиял Луукфи. «Хотя мне всю жизнь казалось, что это у других плохая, а у меня нормальная». «Он помнит, сколько у каждого из нас перьев», – доверительно сообщил мне Куруш. «Это большое достижение для человека». «Еще бы», – присвистнул я. «Если даже это единственное, что вы помните, Луукфи, то по сравнению с вами я слабоумный, равно как и остальное человечество». «Ну что вы, сэр Макс», — серьезно возразил этот замечательный парень, «вы не слабоумный, просто рассеянный, как и подавляющее большинство людей». «Грешные магистры, кто бы говорил о рассеянности». В конце концов Луукфи откланялся, и мы с Курушем остались одни. Буревух, кажется, задремал, но я не унывал. В столе Джуфина обнаружилась пресса, свежая и не очень. Хорошо быть новичком в чужом мире. Вечерние газеты захватывают, как фантастические романы, с той лишь разницей, что в любой момент можно отворить дверь и отправиться на прогулку по вымышленной, казалось бы, реальности. Сэр Кофа Йох снова явился еще до рассвета. Ворчливо сообщил, что новостей нет и не предвидится. Еще 4 квартирных кражи на голову нашей доблестной полиции. Скукота. Поэтому он идет спать и пропади все пропадом. Я сочувственно вздохнул и углубился в суету Еха, годичной, кажется, давности. Сэр Джуфин Халли пожаловал довольно рано, потребовал камры и задумчиво уставился на меня. «Пока никаких новостей, Макс. Я имею в виду никаких настоящих новостей. Но есть у меня одна мыслишка. В общем, так. Мой дом, разумеется, всегда открыт для тебя. Но ты был прав. Лучше попробуй поспать у себя еще денек-другой. Не будет кошмаров? Прекрасно. А если будут... Понимаю, что это неприятно, но сюжет должен развиваться. Возможно, мы узнаем что-то интересное». «А как вы сами думаете, к чему мне готовиться?» «Честно, к худшему. Не понравился мне этот домик. Очень не понравился. Но придраться не к чему. И ничего похожего на моей памяти не было. Может быть, это от скуки воображение разыгралось? Да нет, не думаю. Что-то мы там раскопаем. Явится Луукфи, разузнаю, кто хозяева этого дома. И соседних заодно. И как им там живется. А пока держи». Джуфин протянул какую-то невзрачную тряпочку. «Перед сном обмотай шею. Пробуждение гарантируется». «Что, это может быть настолько опасно?» «Ага. В жизни вообще полным-полно чрезвычайно опасных вещей. Самые опасные – те, которых мы не понимаем. И те, которых вовсе не существует. Ладно, проснешься, дай мне знать».